Ада лежала на диване. Павел сидел за столом возле тарелки с остывшими сосисками. Они смотрели друг на друга и молчали. Кое-как отчитавшись в институте, Павел в первые же выходные помчался в Старую Русу. Он дышал на замерзшее стекло автобусного окошка, протирал рукавицей и в образовавшуюся дырочку смотрел на заснеженную природу. Он не мог принять создавшуюся ситуацию, примириться с ней и лихорадочно искал выход. В голове мельтешили сумбурные мысли, перекрывая друг друга, не давая сосредоточиться на чем-то одном. В Старой Руси он 3 часа просидел в маленьком зальчике автостанции, дожидаясь местного рейса до санатория. Он отрешился от всего, что в этот момент окружало его, и думал. Но чем больше он думал, тем больше сумятицы возникало в его мыслях. В результате он чуть не пропустил автобус. «Татьяна Чернова?» «Да, имеется такая», — сказали ему в регистратуре санатория. «А вы ей, собственно, кто будете?» «Я буду ее муж», — сказал Павел. И в подтверждение протянул в окошечко паспорт. Женщина в окошечке туда даже не заглянула, а сказала, как показалось Павлу с сочувствием: «Главный корпус, комната 213. Это на 2-м этаже направо. Только ее сейчас там нет», — крикнула она вслед устремившемуся в указанном направлении Павлу. Он остановился так резко, что чуть не потерял равновесие. «Так где же она?» «После обеда у нас процедуры нет, так что ваша жена взяла лыжи и вышла прогуляться. Вы лучше ее здесь подождите. Ужин у нас через 1.5 часа. Вернется». «Скажите, а где здесь обычно катаются?» «Ну, кто к речке ходит, кто на горку, кто просто по лесу гуляет. Места у нас всюду дивные». «Эй, куда вы?» «Где у вас горки?» Павел бежал, не чувствуя под собой ног. Сердце бешено колотилось. Он словно загадал, что если Таня действительно на горках, и он успеет добежать туда и встретиться с ней, то все будет хорошо. Конечно, он сознавал, что это полная глупость, но ноги не слушались рассудка, и все несли его вперед. Ему вспомнился давний сон, несколько раз повторявшийся перед свадьбой, как он летит с горы на лыжах, догоняя Таню, и не может ее догнать, и молит: «Обернись!» И она оборачивается и ослепляет его золотым сиянием глаз. «Куда спешим?» Родной голос, веселый, чуть насмешливый. Он остановился, тяжело дыша. Прямо впереди, на пригорке, на наезженной лыжне стояла Таня, небрежно опираясь на одну палку, а другой помахивая, будто тросточкой. «Ты», — выдохнул он. «Я», — подтвердила она. «А тебе нужен кто-то другой?» В этом ироничном, спокойном тоне ему слышалось что-то не то, что-то неправильное. Нет, не искусственность, не попытка взбодрить себя и его, но, в общем, неправильное. «Я так ждал встречи с тобой», — начал он, чувствуя, что тоже говорит не то. «А я-то как ждала». «И вот дождалась». «Ну, что скажешь, большой брат?» Он подбежал к ней, взял за руку, поцеловал в свежие морозные губы. Она дала себя поцеловать. И только. «Как ты?» — спросил он. «Да как тебе сказать? Знаешь, неохота на ходу разговаривать, а стоять здесь холодновато. Побежали-ка до дому. Там и поговорим». Она легко оттолкнулась с палками и, обогнув Павла, заскользила по лыжне вниз. «Если обернется, я пропал», — Ни с того ни с сего, подумал он, отмахнулся от этой нелепой мысли и побежал следом за ней. «Зря ты приехал», — говорила Таня уже у себя в комнате, дрожащей рукой, прикуривая четвертую подряд сигарету от третьей. «Я так стараюсь привести себя в порядок, отойти от этого ужаса. Что-то стало уже получаться. А тут ты. Только разбередил рану». Павел сидел в кресле у стола и смотрел на Танину дрожащую руку с сигаретой. «Ну надо же что-то решать», — глухо сказал он. «Решать можно тогда, когда решение существует. Я пока его не вижу. Мне нужно собраться с силами, прийти в себя. Тогда, возможно, и решение появится. А пока я запретила себе думать об этом, иначе просто сойду с ума». «Я понимаю», — сказал Павел. «Ничего ты не понимаешь», — резко сказала Таня и раздавила сигарету в пепельнице. «Не можешь понимать. Ты не пережил этого кошмара, этого ада. Все только и твердят: ах, Нюточка, ах, малышка, бедная, носятся с ней, как с писаной торбой, а на меня смотрят, как на выродка, будто я это все нарочно. Ах, она не может дышать одним воздухом с родной матерью. Ах, она умирает, когда мать хочет взять ее на руки. А я? Разве я в эти мгновения не умираю? Разве мне хватает воздуха рядом с ней? Таня, Таня, ну что ты такое говоришь? Я понимаю, ты измучилась. Тебе нужно отдохнуть. А я что делаю? Так не мешайте же мне, прошу вас». Он ожидал слез, но слез не было. Был только обжигающий блеск в сухих колючих глазах. «Но тебе здесь хорошо?» — спросил Павел, меняя тему, мучительную для двоих. «Здесь?» «Да. Душ Шарко, психотерапия, группа аутотренинга, аэробика, лыжные прогулки, по вечерам кино, танцы. Транквилизаторы колют на ночь. Я приду в норму. Совсем скоро. Ты потерпи, большой брат. Тогда и придумаем что-нибудь. Только ты иди теперь, а? Мне пока трудно быть с тобой». Сразу снова начинает лезть в голову весь этот кошмар. «Ты иди. Очаруй дежурную. У них сейчас много свободных комнат. Пустят переночевать. А завтра с утра пораньше уезжай. Ладно?» «Ладно», — сказал Павел. «Тогда я пошел». «Пока», — сказала Таня. «Жди меня. 19 дней осталось». «Да, буду ждать». «Конечно». Он не стал чаровать дежурную, просто просидел всю ночь в кресле и уехал первым утренним автобусом. Павел разрывался на части. Приходилось допоздна задерживаться на работе. Начальство требовало интенсивнее заниматься радиоактивной тематикой, а собственные устремления заставляли все большее внимание уделять разработкам, связанным с алмазами и их уникальными свойствами. Когда большинство сотрудников уже уходило, он оставался, просматривал полученные материалы, работал с приборами, рассчитывал. И давил в себе стремление поскорее бросить все эти дела и мчаться домой к Нюточке. Он прикипел душой к этому живому розовому комочку. Когда на него падал взгляд еще мутных глазенок, он читал в нем любовь и мудрость, какую-то неземную мудрость, принесенную Нюточкой из других миров. Мудрость, которая, он знал это наверняка, исчезнет потом, когда окрепнут ее связи с землей. Но любовь останется. Прибежав с работы и наскоро поужинав, он садился рядом с кроваткой и неотрывно смотрел на спящую девочку. Через день-другой после его возвращения Нина Артемьевна позволила ему взять ребенка на руки, предупредив, чтобы придерживал головку. Потом доверила подержать рожок во время кормления, наконец, самостоятельно перепеленать девочку. Он очень старался, но, хотя знал по книжкам, как это надо делать, и неоднократно наблюдал за Ниной Артемьевной, в первый раз вышло не очень хорошо. Получился скорее узелок. И самое досадное, что узелок этот тут же развязался, как только он стал перекладывать Нюточку в кроватку. Нина Артемьевна покачала головой и перепеленала сама, обращая внимание Павла на каждое движение. Он старательно все запоминал и вскоре справлялся не хуже самой Нины Артемьевны, правда, медленнее. Иногда строгая няня доверяла ему приготовить девочку к ночному сну. И он ходил с Нюточкой по детской, напевая ей всякие песенки, пока Нина Артемьевна не забирала у него девочку, ворча, что он ее слишком уж приучает к рукам. Если он с работы успевал к купанию, то непременно в нем участвовал, придерживал головку, вынимал из ванночки и держал малышку. А Нина Артемьевна вытирала ее. По выходным он укладывал закутанную в теплое одеяльце девочку в коляску и часами гулял с ней по заснеженному городу. Он показывал ей дома, деревья, каналы, мосты, шепотом, чтобы не приняли за сумасшедшего, рассказывал про них. Нюточка, если не спала, смотрела на него. Он не сомневался, что она все понимает, хотя и знал, что этого не может быть. Через 2 недели она стала держать головку и фиксировать взгляд. Павел был на 7-м небе от счастья. Очень скоро он заметил, что все его занятия с Нюточкой не только не утомляют его, но наоборот, снимают ту усталость, с которой он приходил с работы. Он стал проводить с ребенком все свободное время, разве что уже лежа в постели, позволял себе несколько минут почитать книжку или журнал. Телевизор в доме не включался вовсе. Ада после того своего приступа стала появляться все реже и реже. Поняв, что здесь справляются и без нее, она, как показалось Павлу, испытала облегчение. Пару раз заглядывала Лидия Тарасовна. Поумилявшись немного девочкой, она выходила из детской и, верная себе, устраивала выволочки Павлу или Нине Артемьевне. Повод всегда находился. В ее присутствии у всех портилось настроение, и Павел был доволен, что мать не слишком рвалась к активному исполнению роли бабушки. Он с головой уходил в дела и на работе, и дома с доченькой. Это притупляло, а иногда и вовсе заглушало боль, глубоко засевшую в нем и особенно терзавшую его ночами. У этой боли было имя — Таня. Она запретила ему появляться в Старой Руси, сказала, что домой приедет сама. Он с тревогой ждал ее возвращения 22 марта. Накануне он позвонил Аде и попросил, чтобы Нина Артемьевна с Нюточкой 2-3 дня пожили у нее. Он страшно боялся возможной реакции ребенка на появление мамы. Ада посовещалась с Николаем Николаевичем и через некоторое время перезвонила. Да, они согласны и ждут. Павел погрузил в «Жигули» няню с девочкой и с вещичками и отвез их в дом Захаржевских, неподалеку от Московского проспекта. «Мы освободили вам комнату Всеволода Ивановича», — сказала, встречая их Ада. «Она тихая, бывшая Танечкина комната, конечно, удобней, но сейчас в ней живет Никита». «Ник?» У Павла к горлу подступила тошнота. Он совсем, начисто забыл, что эта скотина, Танин братец, хорошо получив по морде в Вене и в Москве, вернулся в родительский дом. Вот черт! Лучше было бы с отцом договориться. Но переигрывать уже поздно. «Он дома, как бы, между прочим?» — спросил Павел. «Он дома почти не бывает. Работа, компании. И то, слава богу. Я буду звонить и постараюсь вас забрать поскорее», — сказал Павел Нине Артемьевне. «Не торопись», — посмотрев на него, сказала Нина Артемьевна. Они явно думали об одном и том же.